Страница дневника Елены Ивановны Рерих. Дневниковые записи Елены Ивановны Рерих, сделанные в 1929 году. Рукописный оригинал хранится в архиве МЦР. Публикуется впервые в сокращенном варианте.